Добрый вечер, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, и сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-9027. Через 20-30 минут мы начнем принимать ваши телефонные звонки. В одной из последних, по-моему, даже в последней передаче моей, один из слушателей задал вопрос. Он спросил, а почему все-таки интеллигенция в конце 19 века ушла или почти полностью ушла из церкви? Я подумал, что для того, чтобы на этот вопрос серьезно ответить, надо все-таки обратиться к свидетельству современников. Сразу, конечно, этого не сделаешь. Но вот, подумал я, а какова была в этом плане позиция Некрасова, Николая Алексеевича Некрасова, того человека, который был кумиром молодежи 70-х, 80-х годов прошлого века, той самой молодежи, которая полностью порвала церковь. А он сам Николай Алексеевич Некрасов. Я открываю его стихи и нахожу стихотворение «Тишина». Все рос кругом, как степь живая, ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор. Всему привет, я узнаю суровость рек, всегда готовых с грозою выдержать войну, и ровный шум лесов сосновых, и деревень в тишину, и нив широкие размеры, храм Божий на горе мелькнул, и детски чистым чувством веры внезапно на душу пахнул. Нет отрицания, нет сомнения, и шепчет голос неземной: лови минуту умиления, войди с открытой головой, как не тепло чужое море, как не красна чужая даль, не ей поправить наше горе, размыкать русскую печаль. Храм воздыхания, храм печали, убогий храм земли твоей. Тяжели стонов не слыхали ни римский Петр, ни Колизей. Сюда народ, тобой любимый, своей тоски неодолимой, святое бремя приноси и облегченно уходи. Войди, Христос наложит руки и снимет волею святой с души оковы, сердца муки и язвы совести больной. Я внял, я детски умилился, и долго я рыдал и бил о плиты старым челом, чтобы простил, чтоб заступился, чтоб осенил меня крестом Бог угнетенных, Бог скорбящих, Бог поколений предстоящих пред этим скудным алтарем. Здесь, в этом стихотворении, мы видим, как поэт возвращается в церковь, возвращается к вере тех людей, которых он так любит, и за судьбу которых он так борется. Он поэт народного горя, народной боли и беды. Он поэт, который прекрасно отдает себе отчет, как трудно, голодно, как нестерпимо жить людям на Руси. Он в Бога верит. Причем, повторю, верит вместе с теми людьми, за которых он так страдает и которых он так любит. Я прочитал вам сейчас стихотворение совсем молодого Некрасова. А вот что он писал уже последние годы своей жизни, в последних песнях. Это стихотворение называется «Молитва». Холодно-голодно в нашем селении, утро печальное, сырость, туман, колокол глухо гудит в отдалении, в церковь зовет прихожан. Что-то суровое, строгое, властное слышится в звоне глухом. В церкви провел я то утро мимо, и не забуду о нем. Все население, старые, молодые, с плачем поклоны кладет, о прекращении лютого голода молится жарко народ. Редко я в нем настроение строже и сокрушение видал. Милый народ и друзей его Боже, сам я невольно шептал. Внемли моления наши сердечные о послуживших ему, об осужденных в изгнании вечном, о заточенных в тюрьму, о претерпевших борьбу многолетнюю и устоявших в борьбе, слышать храбрую песню последнюю, молимся, Боже, Тебе. Некрасов не был безбожником, не был атеистом, он не был революционером, как мы пытались таковым его представить советские литературоведы. Некрасов, он, безусловно, был верующим человеком и настоящим христианином. Возьмите дядю Власа, стихотворение, которое в прошлом одни старались не замечать, а другие, как, например, в примечаниях к полному собранию сочинений, называли портретом, одним из первых в истории русской литературы, кулака. Дядя Власа. В армяке с открытым воротом, с обнаженной головой, медленно проходит городом дядя Влад, старик седой. На груди иконы медные просит он на Божий храм, весь в веривах, обувь бедная, на щеке глубокий шрам. Говорят, великим грешником был он прежде, в мужике Бога не был. Брался одному, брался убогого, слыл Кощеем мужиком, нрава был крутого, строгого. Наконец грянул гром, Власу худо, кличет знаха. Да поможешь ли тому, кто снимал рубашку с пахаря, крал у нищего сумму? Влас увидел тьму кромешную, и последний дал обет. Внял Господь, и душу грешную воротил на вольный свет. Роздал Влас свое имение, сам остался Бог, босс и гол, избирать на построение храма Божьего пошел. С той поры мужик скитается, вот уж скоро 30 лет, подаянием питается, строго держит свой обет. Ходит в зимушку студеную, ходит в летние жары, вызывая руть крещенную и на пассивные дары. И дают прохожие, так и в лепты трудовой вырастают храмы Божии по лицу земли родной. Да какой же это кулак, дядя Влад? И какой же это безбожник, Николай Алексеевич Некрасов? Все совсем не так просто, как бы нам казалось. Перед нами образ христианина, человека раскаявшегося, человека, который понял что-то важное, и это важное передает теперь людям. Некрасов, конечно, поэт социальный. Некрасов, конечно, глубокий мыслитель, который пытается понять, что же происходит в той стране, в которой он живет, которую он так горячо любит. Почему так трудно живется людям на Руси? Мужики, которые пытаются вместе с поэтом, поэме «Кому на Руси жить хорошо», понять это, встречают на дороге священника. Вот деревенский священник обращается к ним такими примерно словами. Дороги наши трудные, приход у нас большой, болящие, умирающие, рождающиеся в них, не избирают времени в жнитво и в сенокос, в глухую ночь осеннюю, зимой, в морозы лютые, в половодье верхнее, иди, куда зовут. Идешь безоговорочно, и пусть бы только косточки ломались одни. Нет, всякий раз намается, переболит душа. Не верьте православным, привычки есть предел, нет сердца выносящего. смертью, а без некоего трепета, предсмертное хрипение, надгробное рыдание, сиротскую печать. Аминь. Теперь подумайте, каков попу покой. Страшна семья крестьянская. В тот час, как ей приходится кормиться потерять, напутствуешь усопших и поддержать восставшихся, по мере сил стараешься, дух бодр, а тут к тебе старуха, мать покойника, глядь, тянется с костлявой, мозолистой рукой. Душа переворотится, как звякнут в этой рученьке два медных пятака. Конечно, дело чистое, затребу воздаяния не брать. Так нечем жить, да слово утешения замрет на языке. И словно как обиженный уйдешь домой. Аминь. Страшно читать эти стихи, потому что видишь в них и боль священника, который видит, как трудно жить крестьянину, и боль его за эту семью. Тот час, как ей приходится кормиться потерять, старуха, мать покойника, глядь, тянется с костлявой мозолистой рукой, душа переворотится, как звягнут в этой рученьке два медных пятака. И хочет священник не взять их за требу. Так нечем жить, говорит этот герой поэмы Некрасова, священник, своим слушателям. Тогда спрашивается, а почему нечем жить священнику? И он на этот вопрос отвечает своим собеседникам. Перевелись помещики, в усадьбах не живут они, и умирать на старости уже не едут к нам. Богатые помещицы, старушки богомольные, которые повымерли, которые пристроились вблизи монастыри, никто теперь подрясника попу не подарит, никто не вышьет воздух. Живи с одних крестьян, сбирай мирские гривенки, да пироги по праздникам, да яйца на святой. Крестьянин сам нуждается и рад бы дать, да нечего. Вот она, жизнь русского крестьянина, и вот она, жизнь русского священника. Дворянство ушло из церкви. А дворянство в это время в Москве и Петербурге кутит в ресторанах, пьянствует, ведет свой какой-то особый образ жизни и словно не замечает того, что творится вокруг. Складывается какая-то странная ситуация на Руси этого времени. Ситуация, которую очень хорошо видит и очень хорошо описывает Некрасов. Может быть, именно Некрасов ее сумел увидеть и описать, но только не знаю я, был ли он услышан своими читателями и своими почитателями, тогда, когда эту ситуацию описывал. Каждый слой живет своей жизнью. Дворянство живет само по себе в столицах и как будто не видит, что есть крестьяне, что есть рабочий люд, что есть еще какие-то другие люди на Руси. Оно живет своей собственной жизнью, в отрыве от всей остальной реальности. И крестьяне, ему дворянство нужны только в качестве горничных, лакеев, кучеров и так далее. Крестьяне живут своей жизнью и уже теперь почти не соприкасаются со своими помещиками. Только посылают им деньги. Не видят их и не знают, кто это такие. Интеллигенция, она живет своей жизнью. Не очень богатой, очень интеллектуальной. Пытается иногда заступаться за простой народ. Но из этого мало что получается. Но не общается с этим народом, за которого пытается заступаться. Мне кажется, что очень хорошо как раз на этот аспект указал Некрасов в стихотворении «Молебен», которое я вам читал. Он сам, автор, молится вместе с остальными в церкви. «Милый народ и друзей его Божьих», сам я невольно шептал. Видите, народ – это что-то одно, а его друзья – это кто-то другие. Вот эта интеллигенция, она уже противопоставила себя народу. Так оказывается, что на Руси есть народ, есть дворянство, аристократия, есть друзья народа, но не друзья народа уже теперь не входят в народ. И дворянство тоже уже теперь не входит в народ. Вот, наверное, где самый главный трагический момент и трагический разлом русской жизни. Слои разные с точки зрения имущественной и с точки зрения своего происхождения живут как будто на разных планетах, не зная, не понимая, не видя и не чувствуя друг друга. Молодежь превратила поэта в свой идол, почти обожествила его, но, увы, тоже не услышала. И как не был Некрасов услышан своими современниками, так и не был он услышан потом. Вот, наверное, в чем заключается какая-то особая трагедия русской жизни, в нашей неуслышанности, в том, что мы услышать друг друга не можем. И каждый остался на своей планете. Интеллигенция на одной, на планете, имя которой сочувствие к народу. Но сочувствуя, она оставалась на другой планете, повторяю. Дворянство еще на одной планете. Сами крестьяне на третьей планете. Вот так в лучшем случае с планеты на планету. Перекликаются люди. Очень плохо, слыша друг друга. Совершенно не зная друг друга. И не стремясь друг друга понять. Но повторяю, Некрасов в данном случае очень нетипичен. Он умеет слышать. Он знает что-то такое, чего не знают другие и чего не будут знать его пламенные поклонники, те, кто будут держать его сочинение за Библию. Открываю еще одно стихотворение. «Я ехал к Ростову высоким холмом, лесок малорослый тянулся на нем». Начну по порядку. Я ехал весной, в страстную субботу, пред самой святой. Стемнело, болтая с моим ямщиком, я ехал все тем же высоким холмом, взглянул на долину, что к озеру шла, и вижу, долина моя ожила. На каждой тропинке, ведущей к селу, толпы появились, вечернюю мглу огни озарили, куда-то идет с пучками горящий соломы народ, при свете горящей соломы толпы. У Божьего храма сходились тропы, народная масса сдвигалась, росла, чудесная дети, картина была. Он едет, болтая с ямщиком, и видит, как люди собираются к церкви, к пасхальной заутренней. У Божьего храма сходились тропы, народная масса двигала, росла, чудесная дети, картина была. Но сам он смотрит на это из той коляски, в которой едет со своим ямщиком. Он тоже не совсем среди людей. Он наблюдает их жизнь со стороны. Вот она, трагедия русского народа в действии. Разобщенность между разными его слоями. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Мы уже теперь ждем ваших телефонных звонков. Люди из разных слоев не встречаются друг с другом. В этом их главная беда. А ведь есть место, где они могут встретиться. Причем единственное в своем роде место – это церковь, где встречаются, вернее, могут встретиться все – дворяне и крестьяне, интеллигенция, богатые и бедные, аристократы и простолюдины. Все. И это место встречи, увы, оказалось местом встречи несостоявшейся. Вот, наверное, самые отдаленные причины русской революции. У нас с вами звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Галина. Это ваш постоянный слушатель. С праздниками. С праздниками и вас я поздравляю, но мы условились, чтобы не тратить время, да, не поздравлять друг друга с праздниками. Вот, конечно, великолепно. Вот те люди, конечно, которые уже более-менее глубили веру, они, конечно, такие были вопросы не задавали. Потому что наша жизнь сейчас такая тяжелая, как и в Украине. Кому живется весело, вольготно на Руси, раз. И кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей, два. И сейчас наши, вот я слышала выступление нашего патриарха по радио, где он зачитывал, вы где были вот на его совещании, как это правильно называется, извините, уже теперь начала торопиться. И как он обращается к правительству, что действие нашего правительства преступно, что не выплачивается зарплата, что дети голодные, туберкулез поедает Россию. И молодежь идет, получает и сифилис растет, вот у нас врачи раскладывали, сифилис растет, все страшное опять возобновляется на России. И поэтому мы должны с вами, с вашими словами, добротой вашей, любовью к людям, к нашей церкви, чтобы не уходили в секту. Я вас умоляю, чтобы вот эти наши беседы не перебранивались, те, которые говорят, что наш канал совсем не православный. И чтобы вы верили в то, что люди по-настоящему любят вас. И верит отец и Александра, и ваш отец Георгий, и Владимира. И поэтому вы каким-то образом должны помочь, чтобы что-то исправило, что правительство наше преступно не платит зарплату людям. Люди голодные, прочитала, что дети едят тараканов на севере. Я не могла, у меня разрывалось сердце. Поэтому к вам только один вопрос. Как нам заставить наше правительство стать людьми? Ходит в церковь, а толку-то от них, на Чердомырдина и всех прочих? Нет. Простите. Вы знаете, мне кажется, что та ситуация, о которой говорит Святейший Патриарх и Синод в своем заявлении, это ситуация, в которой мы все живем, она во многом очень похожа на российский 19 век. Ведь и тогда царь и его окружение, государственные мужи тогдашней России, были и квалифицированными, и подготовленными, и достойными людьми. И сегодня, в общем, среди наших членов правительства и руководителей страны много людей, образованных и достойных. А народ и тогда страдал. И как он страдал, это описал нам Некрасов. И сегодня страдает. И эта боль людей, простых людей, она и тогда не была слышна тем, кто находился в это время в Петербурге, в столице, руководил страной. И сегодня она также не слышна этим людям. Почему? Вот я думал, что мы сегодня при помощи некрасовских текстов почти подошли к решению этого вопроса. Потому что разные слои общества у нас в российской действительности живут как будто на разных планетах, не зная, не слыша, не видя, не понимая друг друга и не желая друг друга понять, в лучшем случае обличить, в лучшем случае призвать к порядку, но ни в коем случае не понять. Наша задача не в том заключается, чтобы свергать, не спровергать, обличать. Нет. В том, чтобы понять друг друга. Пока в России одни слои не захотят понять и услышать других, будет продолжаться то, что описано в стихах и поэмах Некрасова. Народной боли конца не будет. Но, повторяю, не путем революции, не путем расправы над плохим правительством можно идти в данном случае, а только одним путем – научиться слышать друг друга и видеть боль друг друга. И, между прочим, именно к этому, а не к чему-то другому, призывал Россию в XIX веке Некрасов. У нас еще звонок. Пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Отец Георгий, я кратко и по существу. Некрасов был человек мудрый и понимал, что отмена крепостного права оказалась лекарством, которое горше болезни. У него же стих есть замечательный. «Рассталась цепь великая, рассталась, раскочилась, одним концом по барину, другим по мужику». Это ведь цепь великая, это как раз крепостное право было. Но вместе с тем крепостное право – это же безусловное зло. И, значит, отмена зла сверху повлекла за собой зло не меньше. Да, а повлекла за собой зло из России по всему миру, поплыла зараза терроризма после этого. Ведь все-таки надо признать, что терроризм это из России. Вы знаете, я думаю, что не совсем так, Владимир, потому что бланкизм был во Франции, потому что и французская революция была не в России, в конце концов. Мы сегодня все-таки не будем с вами пытаться понять истоки и корни терроризма. Давайте вот уж раз мы вспомнили о крепостном праве, скажем о том, что при всем ужасе, конечно, того крепостнического строя, который был на Руси до Александра II, потому что, конечно же, это было самое настоящее рабство. Но при всем ужасе этого строя имущие и неимущие дворяне и крестьяне в условиях крепостного права общались друг с другом. А вот после 61 года они оказались на разных планетах, о чем я говорю сегодня. И это привело к тем последствиям, в условиях, в которых мы живем и сегодня. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло, отец Георгий, большое вам спасибо за вашу передачу. Вы знаете, анализируя Некрасова, невольно сравнивая наше правительство. Вы знаете, наша дума похожа на полков в банке, которые грызут друг друга. Они никакой пользы никому не приносят. Они совершенно изолированы от народа. Сейчас уже самозванцы начинают появляться. Вы, конечно, приносите большую пользу нам. Открываете душевные качества человеческие. Доброту, внимание к рядом стоящему человеку, к окружающей среде. Мы же уничтожили природу, животных, птиц. Мы страшно себя ведем. И большое спасибо за ваши очень полезные передачи. Спасибо вам. Но только я думаю, что если мы будем идти по пути вот такого обличения даже той Государственной Думы, к которой я не испытываю, как и вы, никакой симпатии, то все-таки мы ни к чему хорошему не придем. И наша задача, мне кажется, что очень об этом как раз у Некрасова хорошо написано во всех его стихах от начала до конца, заключается не в том, чтобы друг друга обличать, не в том, чтобы друг на друга охотиться, а в том, чтобы попытаться друг друга понять. И все-таки, если судить по тем заметкам, которые делали цензоры на рукописях некрасовских, то сама цензура и власть того времени, правительство царское, понимало, что Некрасов – человек, который действительно живет народной болью, что Некрасов действительно стал для именно властей того времени печальником за народ. Он своими сочинениями доводил до властей сведения о том, что же происходит в обществе, во-первых, и во-вторых, подчеркивал, что это не просто социальные беды и социальные язвы, но подчеркивал, что это боль живых людей, наших братьев. Муза Некрасова, писал цензор Лебедев, отличающаяся гражданской скорбью о меньшей братье и старающаяся выставить на показ места, больные места общественного строя, и в этом стихотворении не изменила себе по поводу стихотворения «Соловьи». Здесь не отрицается, пишет он, обязательность подати и военной службы, но желательно было бы избежать сопоставления их с силками и сетями по поводу соловьев и военной службы. Так вот, смотрите, что мне представляется очень важным, что боль, реальную боль, которую переживают люди, реальность этой боли, глубину этой боли, Некрасов доводил до самых разных своих читателей. Именно доводил тем, что его поэзия была не проникнута ненавистью к власти, а болью за тех людей, которые страдают. Сегодня тоже есть очень много людей, которые хотели бы быть печальниками за народ. Но то, что пишут они, пронизано ненавистью, презрением и злобой к властям. И поэтому их голос не может быть услышан. Голос, пропитанный злобой, никогда услышан не будет, тем более наверху. Голос, полный печали и любви, как голос Некрасова, он будет услышан непременно. Я бы вам напомнил еще одно стихотворение, если у нас будет время, то это сделаю, на Волге, где Некрасов описывает бурлаков и свою первую детскую встречу с бурлаками. Так вот, детство Валежникова. Так вот, мне представляется, что если мы обратимся к этой маленькой поэме, то мы поймем, что в его творчестве нету ненависти. В его творчестве есть только боль за тех, кто страдает. А мы с вами все время сбиваемся на ненависть, все время сбиваемся на поиски врага. И в этом наша огромная ошибка. Из-за этого мы попадаем все время в все новые и новые тупики. Не ненависть, не поиски врага, а именно боль за тех, кому плохо, за тех, кто на самом деле ничем от нас не отличается. Вот чувство, которое может вывести нас на реальную дорогу вперед. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Здравствуйте, Адерсио. Добрый вечер. Вы знаете, глубоко очень тронули меня, потому что вы очень прочувствуете всегда то, пропускаете через себя, о чем заводите речь. И вы знаете, очень хорошо то, что вы коснулись Некрасова, потому что вот теперь новое поколение наше, вот мои внуки в частности, они вот, слушая это радио, будут теперь по-другому читать, и кому на Руси жить хорошо, то, что в школе проходит, и железная дорога, и научиться мыслить, потому что действительно не должно быть чужой боли. Все должны вот с одной, вот они самое главное должны сначала себе ощутить, что они частицы Бога, и что вот единственное, кто их никогда не оставит, это Бог, и вот эта вот всеобщая любовь должна подвигать людей вперед. Не должно быть, действительно, правильно вы сказали, никакой злобы, потому что злоба порождает злобу. Да, злоба порождает только злобу. Злоба всегда заводит в тупик, она никогда не конструктивна. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понять, что не был Некрасов революционером, не был Некрасов безбожником. И еще раз прочитайте тот текст из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», что говорит священник. Это очень глубоко, это с огромной болью. Там все, что может сказать пастырь о своей нищей, бедной, страдающей пастве, там все сказано в этом тексте. Меня он всегда глубочайшим образом потрясал, этот монолог священника в некрасовской поэме. У нас еще звонок, пожалуйста. Слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. такой вопрос. Это говорит Анна. Можете ли вы очень кратко изложить основные причины оторванности дворянства от церкви? Когда это возникает, такое время, что из государственных музеев способствовал такому, такой оторванности? Ну, очень кратко, хотя бы назвать причины, почему произошла такая оторванность. Именно в России мы это наблюдаем больше, чем в других странах. Я думаю, что об этом я буду говорить в одной из ближайших передач. Представляется мне, что это во многом связано с петровскими реформами и их последствиями, которые переживались в течение всего XVIII века. После петровских реформ дворянство как бы стало числить себя частью Европы и приняло европейский костюм, европейский образ жизни, то есть все, что было вывезено из Европы, кроме религии, осталось православным. Не приняло, естественно, не приняло ни католичество, ни протестантизм. А народ остался в 17 веке, при прежней жизни. Но дворянство, не приняв иной веры, свою собственную, в общем, оставило там, в допетровской России. Произошел такой трагический разлом наций. И вера православная для русского дворянства стала казаться, это в течение всего XVIII века происходило, какой-то чужой, все больше и больше чужой. Разлом этот достигает максимума в эпоху Некрасова и затем начинает стираться в самом начале века, когда христианские мыслители на Руси, православные богословы и философы начинают постепенно открывать сначала друг другу, а потом и своим читателям, что православие не противоречит культуре, что православие не противостоит культуре, что православие возможно не только в условиях допетровской России или русской деревни, которая, в общем, осталась в допетровской России, но православие возможно где угодно, и в том числе сегодня, здесь, и в интеллигентской среде, и в столицах. Это открытие, которое было сделано на рубеже 20 века, но слишком поздно. Путь интеллигенции в церковь начался, но уже начиналась Первая мировая война, и потом революция. Мне кажется, что если совсем кратко говорить, то здесь вот причина именно эта. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка, это Михаил. У меня к вам два вопроса. Вот первый, я вот не знаю, правда ли нет, прокомментируйте, пожалуйста, что Некрасов, вот как я вычитал, как-то не по-христиански умирал и не принял покаяния. Вот буквально до последнего момента все писал на листочках. И второй у меня к вам вопрос. Вот литература Некрасова, вообще вся литература конца 18-19 века России, она буквально, ну, кричала о тяжелейшем таком положении и крестьян, и рабочих позже. А вот я никак не могу понять, почему, скажем, иерархи церкви никогда не выступали вот за народ, за тяжелое такое положение, за изнувательство, хотя бы даже с духовных позиций попирались все заповеди Христовой любви. Вот почему так происходило? Спасибо. Да, и действительно, вы правы, попирали все заповеди Христовой любви, и существовало крепостное право, которое, конечно же, несовместимо с христианством, несовместимо с православием. То, что творилось, то, что вытворяли с народом, это не поддается никакому описанию. Почему молчала церковь? Прежде всего, потому что церковь была обезглавлена, потому что в петровские времена было упразднено патриаршество и назначен обер-прокурор, своего рода классный руководитель, генерал, который наблюдал за архиереями, чтобы они не были слишком самостоятельны. Церковь была превращена в часть государства, в элемент государственной машины, подчинена государству, поставлена под государство и на службу государству. Не случайно же поэтому еще Николай Михайлович Карамзин в первые годы XIX века говорил о том, что должно быть как можно скорее восстановлено патриаршество. Патриарх, абсолютно независимый от государственной власти, мог быть перед ней печальником за народ. Но в тех условиях, когда церковь была обезглавлена и подчинена царскому правительству, царской власти, печальниками за народ становились люди из церкви ушедшие или, во всяком случае, не занимавшие в ней, в ее иерархической структуре никакого положения, как тот же Николай Алексеевич Некрасов. Вот он, поэт в сюртуке, изредка заглядывавший в церковь, безусловно, верующий, но не подчиненный никакой структуре, он мог быть печальником за народ, за его страдания перед всей Россией. А от лица церкви впервые на защиту народа во весь голос сумел сказать свое слово только патриарх Тихон, только уже в революционную эпоху, когда была такую страшную для России годину, но все же восстановлена независимость церкви и церковная иерархия. У нас еще звонок, пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер. Еще по поводу того, что обвиняют правительство. Когда израильтяне 40 лет ходили по пустыне после египетского плена, они тоже роптали за жизненное неустройство. И до обетованной земли из 600 тысяч вышедших дошло только двое. Господь им давал и манну, и куропаток, а они все были недовольны. То отсутствием воды, то долгим путем. Вот кто мешает сейчас каждому из нас изучать веру и жить по вере? Как Христос учил. Ему ведь голову негде приложить было. Вот, и поэтому наверняка сейчас Некрасову было бы очень больно за то, что есть возможность возродить православие, а народ ленится. Понимаете, как вам сказать? Вы и правы, и не правы. Потому что мы с вами можем сами терпеть, когда вот у меня нету хлеба или когда у меня нет одежды, то я это терпеть могу. Меня это учил, этому учит Христос. Но терпеть за другого я не могу. Когда у другого нет одежды или нет хлеба, это нестерпимо. Вы поймите, что ни в коем случае мы не можем христианскими фразами прикрывать лишения других и объяснять лишения других. Господь нас призывает не говорить «грейтесь и утешайтесь нищим», а давать им хлеб и воду, и еду, и кровь. А мы этого не делаем. То есть на самом деле, конечно, в вашей позиции есть очень большой изъян, потому что мы можем идти на лишения сами, но терпеть лишения других, если мы будем, то мы не христиане. Христианин должен быть таким вещам, как лишения, нетерпим. И должен делать все, чтобы этих лишений не было. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Это Татьяна говорит с вами. Я вот по этому поводу, вот на эту тему хотела прочитать маленький отрывочек из Гоголя. В 1844 году он писал, то же самое было. Вот он пишет, обращаясь к нападениям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам, то в самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от тем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастья и ужасы, производимые голодом, далеки от нас. Вот действительно причина в этом. Но за пожертвованием у нас дело не станет. Мы все готовы жертвовать. Но пожертвования, собственно, в пользу бедных у нас не делаются, потому что не всякий уверен, дойдет ли как следует до места назначения его пожертвования. И тут еще говорится, что нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно христианским образом. Спасибо вам. Это очень важное, действительно очень важное место, потому что здесь Гоголь подтверждает наш с вами сегодняшний вывод. Люди и тогда не слышали друг друга, и сегодня не слышат друг друга. И это касается нас с вами тоже. Да, мы видим, что происходит вокруг нас, но все равно мы встать на позицию друг друга, понять друг друга до конца мы почему-то не можем. Мы все равно живем на разных планетах.